Последний дождь, уже почти не дождь. Смотри, как просто в нем найти покой. И если верить в то, что завтра будет новый день, тогда совсем легко. Только б не кончалась эта ночь, мне кажется, мой дом уже не дом. Смотри, как им легко, они играют в жизнь свою на стенке за стеклом. Мальчике, читающем стихи, он стрелки сжал рукой, чтоб не кончалась эта ночь, и кровь течет с руки. Зеркального стекла. А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего. Сегодня тот же день, что был вчера.